Глава 8. Спустя несколько часов Картер отправился на выполнение порученного анцентами задания. Собрав небольшую группу хорошо подготовленных солдат ОПС, он выбрал два самых быстрых и мощных истребителя и отправился в путь, пока Алиса коротала время в обществе лейтенантов. Они сидели в большой комнате с прозрачными столами и стульями, выстроенными в несколько рядов. Грант любезно приготовил Алисе ужин и налил чашку горячего шоколада. По его мнению, этот напиток обладал целебными свойствами не только для тела, но и души. Густая сладкая жидкость обволакивала замерзший организм, попутно растапливая холодное сердце его владельца. Грант надеялся, что шоколад успокоит Алису и позволит ей хоть на минуту расслабиться и почувствовать себя в уютной безопасности. Но этого было мало. Поводив вилкой в салате, Алиса отодвинула от себя полную тарелку. Аппетита не было. Она взяла в руки кружку и посмотрела на Адамса с аппетитом, доедавшего ужин. Грант сидел рядом. В одной руке он держал чашку кофе, а другой настраивал проектор. Ему выпала честь рассказать Алисе об их предстоящем путешествии. «Завтра мы отправимся на планету Нолл». Аб включил прибор и щелкнул пальцем по кнопке на доске. «Она находится в созвездии Кита и принадлежит расе Тарпорсоров. Столица – Аларис. 80% всей площади занимает песок». Он показал на большую оранжево-желтую планету, освещаемую двумя солнцами. «Нолл является нейтральной землей. Тарпорсоры не конфликтуют с Галактическим Советом и Мозгом, но и мирной расой их не назовешь. Большинство из них занимаются торговлей, в том числе и незаконной. Они могут продать родную мать, если это сулит им прибылью», — усмехнулся Адамс. «Верховный правитель Тарпорсоров Златар II Великий. Он отличается хитростью и кровожадностью», — продолжил Грант, выключив проектор. «Но самая главная черта его характера — это непомерная жадность к деньгам и власти. Запомни, с ним нужно быть настороже». Алиса утвердительно кивнула и уткнулась в полную кружку горячего шоколада. До вылета оставалось около 12 часов. Грант настойчиво уговаривал ее пойти спать, но она не хотела. Изнутри Алису распирала тоска и любопытство. Причем второе медленно, но верно вытесняло первое. Немного помявшись, она решила утолить жажду знаний. «Грант», — Алиса нерешительно перебирала пальцы. «Да. Расскажи мне, что произошло с Землей? Почему она в таком ужасном состоянии?» 200 лет назад человечество, ведомое алчностью и войнами, практически уничтожило свою планету. Ресурсы были исчерпаны, а озоновых дыр стало так много, что поток солнечной радиации взлетел до критических размеров. Растения и животные гибли, океаны высыхали, люди умирали от рака, цивилизация угасала на глазах. В это время появился Галактический Совет. Он предоставил людям новое место обитания – Террадейт. Под чутким руководством новых друзей человечество получило шанс построить новую жизнь. Без разрушений, боли и неравенства. Рассказ Грант ничуть не удивил Алису. Она всегда знала, что люди рано или поздно уничтожат самое дорогое чудо, данное им. И несколькими часами ранее ей представилась возможность убедиться в этом лично. То, что осталось от ее прекрасного дома, пугало. Мертвая планета в заброшенной системе. «А что за Ева, ради которой весь переполох? И кто такие Илайты?» «Тщеславие наше породило сие устройство». Кисо возник из ниоткуда, подошел к Алисе и сел рядом. «Ева Вселенную открыть могла нам, позволить путешествовать сквозь время и пространство». Он грустно вздохнул и продолжил. «Раньше думали, что цивилизациям другим мы развиваться помогаем, расти быстрее, но жестоко ошибались. Нас принимали за богов и поклонялись. Нас слушали, внимали, безоговорочно принимали дары наши». Кисо опустил глаза и ненадолго замолчал. «Но время невозможно обмануть. Цивилизациям должно развиваться самим, без вмешательств извне. Негоже эксперименты над видами ставить, иначе в процессе становления и роста своего упустят главное. Что именно? Учиться на своих ошибках». Кисо затих, а потом добавил. «Такими создали Илайтов мы, вмешавшись в их естественный процесс. Тщеславие, жестокость, жадность — лишь малые черты сего народа». Он виновато опустил глаза. «Из-за ошибки нашей погибнуть галактика вся может». В комнате воцарилась тишина. Каждый погрузился в свои мысли. Адамс осуждал анцентов а Грант оправдывал. Лишь Алисе, чье любопытство разгорелось не на шутку, было не до раздумий. Пока была возможность, она хотела узнать все, что теперь было так тесно связано с ее судьбой. Не обращая внимания на серьезные лица мужчин, Алиса прервала молчание очередным вопросом. «А что за артефакты?» «Составляющие части Евы. С первым знакома ты, эфир или жемчужина Осириса. Стабилизирует она поля гравитационные и создает эффект туннельный. Второй артефакт – часы Хроноса. Рамки временные установить способны. Содержит известные лишь нам межзвездные галактические координаты. Вместе позволяют путешествовать в пространстве Вселенной и времени они с помощью черных дыр. Быстро и безопасно. Но без эфира у элайтов нет шансов построить машину, не так ли? Зачем нужна вся эта гонка за часами или чертежами?» Грант и Адамс не раз задумывались об этом, но не имели права обсуждать приказы Галактического Совета. Воспользовавшись любопытством землянки, они могли получить ответы на интересующие их вопросы. Но Кисо молчал. «Посол», — Алиса смотрела ему в глаза, — «что вы скрываете?» «Простите, но не могу ответить на ваш вопрос я. Окончен разговор». Он резко встал со стула и направился к выходу. «Постойте!» Алиса вскочила со своего места и пошла следом за ним. «Не уходите, пожалуйста!» «Пусть уходит!» — разгневанно фыркнул Адамс. «Он все равно ничего нам не скажет. Мы всего лишь расходный материал. Совету наплевать на чужие жизни. Их заботят только свои». Оскорбительные слова лейтенанта тронули невозмутимого Анцента. Он остановился, затем резко обернулся. Его глаза горели неестественным желтым цветом. «Как смеешь ты!» — голос Кисо звучал низко и устрашающе. Мебель в комнате стала ходить ходуном. Лампы мигали. Грант подскочил к Алисе и с ужасом смотрел по сторонам, прижимая девушку к себе, словно заботливая мать, защищая свое дитя. Адамс не на шутку перепугался. Он понятия не имел, на что способны анценты. Прочитав страх в их глазах, посол взял себя в руки и успокоился. Мебель плавно опустилась на место, а свет пришел в норму. «Раз ваша благодарна быть должна нам за спасение свое», — уже мягче сказал Кисо. «Или позабыли вы, какая участь человечества ждала? Он не хотел вас обидеть». Алиса освободилась от крепких объятий Агрейтера, подошла к Анценту и взяла его за руку. «Но мы должны знать, ради чего подвергаем себя опасности и рискуем жизнью. Это справедливо!» Кисо смотрел во встревоженные глаза Алисы. Он разделял ее беспокойство, но то, о чем она спрашивала, было величайшим секретом, которым Анценты не собирались ни с кем делиться, особенно с людьми. Галактическому Совету нравился род человеческий, но доверять ему они не спешили. С другой стороны, Алиса была права. Они должны знать, ради чего все это. Кисо решил рассказать им правду. На свой страх и риск. Команда капитана Картера не раз выручала совет, а значит, заслуживала уважения и доверия. Он еще раз посмотрел на каждого из них и сказал. «Полагаем мы, что во Вселенной есть еще один артефакт, жемчужине подобный». «Что?» одновременно произнесла троица. «И вы молчали?» возмущался Адамс. «Да», спокойно ответил Кисо. «И вам придется. Душа живая не должна узнать об этом. Информация сия к элайтам попадет. Непредсказуемыми последствия быть могут. Пока внимание они на девушке сосредоточат, найти тот артефакт мы сможем. Галактику обезопасим». «О, замечательно! Я теперь что-то вроде приманки, да?» Алиса обиженно смотрела на Анцента. Стать кроликом для стаи голодных волков не входило в ее планы. Впрочем, как и все это. Бояться нечего. Галактический совет, мозг, армия ОПС и капитан Картер с доблестной командой. Кисо улыбнулся и посмотрел на Адамса и Гранта. «Защищать тебя до последней капли крови будут». «А я-то жаловалась на отсутствие внимания». Она ухмыльнулась и нервно закусила губу. Вечер не задался. Четверка разбрелась по каютам. Алиса упала на жесткую кровать и уснула. Тревожный сон опутал ее сознание. Сновидения были многочисленными, короткими и прерывистыми. Сирена, прозвучавшая в 6 утра, показалась Алисе спасительной шлюпкой, вытащившей ее на берег после ночного шторма. Поднявшись с кровати, она по привычке выглянула в окно. Там больше не было знакомой улицы, заспанных людей, торопившихся на работу, ярких солнечных лучей, согревающих кожу, и волшебного пения птиц, от которого так сладко щемило сердце. Только пустота бескрайних просторов мертвого космоса. Стоя около иллюминатора, Алиса нервно перебирала волосы. Совсем скоро она окажется на незнакомой планете, населенной злобными и жадными существами, готовыми на все ради лишней монеты. Если они узнают о ее ценности, то беды не миновать. Даже Грант и Адамс не смогут защитить Алису от полчища торпорсоров. Она не хотела быть для них обузой и с удовольствием бы осталась на Арго в компании Киссо. Но Картер настоятельно просил не выпускать ее из вида. Сделав глубокий вдох, Алиса подошла к узкому зеркальному шкафу около стены. На прозрачных вешалках висела обтягивающая армейская форма черного и синего цвета, несколько спортивных костюмов и парочка серых плащей. Взяв первое, что попалось под руку, она быстро переоделась. Синий костюм с нашивкой ОПС оказался ей впору. Покинув каюту, Алиса направилась в пункт управления. Ей не терпелось узнать, чем закончилась миссия Картера. На первом же повороте она умудрилась свернуть не туда и заблудилась в многочисленных однотипных коридорах линкора. Она бы так и плутала по Арго, если бы не встретила доктора Фриман. София любезно согласилась проводить ее до места назначения и всю дорогу весело шутила, словно они были лучшими подругами. На прощание она попросила Алису как-нибудь заглянуть к ней в санчасть и рассказать больше о жизни землян в 21 веке. Для диссертации, которую она писала уже не первый год, Алиса, понимающе улыбнулась. Доктор Фриман напомнила ей о Питере Николсе и о его незаконченной работе о странных и неизведанных заболеваниях психики, которую он никак не мог закончить из-за отсутствия подходящего материала. В пункте управления Киссо, Грант и Адамс обсуждали с майором Янгом высадку на Нул. «Что-нибудь известно о Картере?» — с порога спросила Алиса. «Пока нет». Ричард демонстративно отвел взгляд в сторону. «Не стоит волноваться за него». Киссо был спокоен и уверен, как никогда. «Справится он. Готовы вы к полету?» «Да», — ответил Адамс, не обращая никакого внимания на нервно закусывающую губу Алису. «Джентльмены, покажите новому члену вашей команды транспорт». Майор улыбнулся. Глядя на Алису, он вспомнил свое первое задание. Как же юный Аарон переживал перед боем с Иллайтами. Его трясло. Грант с удовольствием поддержал идею Янга. Он схватил Алису под руку и потащил к выходу, воодушевленно рассказывая обо всем, что приходило ему на ум. «О, тебе определенно понравится наш шаттл», — щебетал лейтенант. «Кстати, ты как?» Он обеспокоенно вглядывался в бледное лицо Алисы. «Учитывая, что я против своей воли стала сосудом для эфира, попала в будущее, пережила нападение противных и склизких существ, которые пытались увести меня бог знает куда и ставить надо мной опыт, неплохо». Она саркастически улыбнулась. «Но вот просыпаться, когда за окном все черным-черно, это уже перебор». «Ха-ха-ха!» Аб задорно рассмеялся. Он был приятно удивлен отношением Алисы ко всему происходящему. «Я уверен, мы с тобой подружимся». Они спустились на посадочную площадку. Грант вытянул длинный палец и указал Алисе в сторону стоявших в ряд шаттлов. Они были отполированы не меньше его головы и переливались от ярких ламп. «Орса!» — гордо сказал он. Небольшой черно-белый корабль красовался по центру и по форме напоминал касатку с большими плавниками. Со словами «Я тебе сейчас все покажу», Грант потащил Алису на шаттл, оставив Ричарда в компании посла. Неловкое молчание. Вчерашний вечер оставил неприятный осадок в душах обоих. «Лейтенант Адамс, осторожны будьте!» Киссо обеспокоенно воскликнул, чем заставил содрогнуться бывалого Адамса. «Помните, часы Хроноса важны для всех нас, но не так, как девушка. Ее оберегайте». «Обязательно». Ричард поспешил покинуть посла и быстро поднялся на борт. Алиса сидела в пассажирском кресле, разбираясь с ремнями безопасности, а Грант поэтапно включал приборы на панели управления. В дальнем углу шаттла стояли форсели, одноместные летающие мотоциклы и три сумки с вещами. Адамс сел за штурвал. Двигатели зашумели, корабль выпорхнул в открытый космос, оставив линкор далеко позади. Звезды светили вдалеке, а порядок и хаос одновременно господствовали в этой части системы. «Готово к прыжку?» Грант развернулся в кресле и приободряюще улыбнулся. «Да!» — как можно увереннее ответила Алиса, хватаясь обеими руками за подлокотник. Все те же знакомые блики по бокам звездолета. Как тысячи маленьких светлячков, они собирались в кучу и образовывали спираль. Несколько минут они с огромной скоростью неслись по звездному туннелю, пока не оказались на орбите оранжево-желтой планеты. Алисе она показалась пустынной и безжизненной, как Земля. «Запомните, мы обычные коллекционеры», — Адамс развернулся в кресле, решивший принять участие в ежегодном аукционе. «Хорошо», — кивнула Алиса. «Главное, не показывать особый интерес к часам», — добавил Грант. «И не забывать торговаться». Он озорно подмигнул друзьям. Орса приземлилась на пустынную часть планеты в нескольких милях от Авариса. Первое впечатление Алисы оказалось верным. Нул был песчаным и мертвым. Адамс и Грант вытащили из шаттла форсели. Мотоциклы около 2 метра в длину и 1 в ширину были лишены колес и передвигались по воздуху на небольшой высоте. Плавные очертания, серебристо-черный цвет корпуса с бордовыми вставками по бокам и кожаные сиденья смотрелись великолепно. С каждым необычным предметом Алиса все явственнее ощущала свою принадлежность к этому миру, к будущему. Ей здесь начинало нравиться. Форсели были оснащены реактивными двигателями умопомрачительной мощности, что позволяло разгонять машину от 0 до 60 миль в час за 2,5 секунды. Алиса быстро освоила азы управления летающим мотоциклом, и команда направилась к столице планеты Нул, Аварису. Они мчались по бескрайним просторам пустыни, пока ужасающий силой ветер гнал на них тучи пыли. Мелкие песчинки назойливо лезли в глаза, рот и нос. Через полчаса трудного пути они приблизились к месту назначения. Аварис был обнесен высокой каменной стеной. Некогда желтый камень давно потерял свой первоначальный цвет. Невооруженным глазом были заметны трещины и сколы по всей длине многометровой ограды. У главного входа в город стояла стража из 2 существ. Рассмотрев их лучше, Алиса поморщилась. Болотисто-зеленого цвета кожа, покрытая чешуей, сально блестела на солнце. По всей окружности головы торчали мерзкие слизкие усики щупальца, около 30 сантиметров длиной. Из-за коричневой формы стражники сливались с гигантской дубовой дверью и были практически незаметны. «Опаздывайте», — сказал один из них, щуря серые глаза. «Запись на аукцион уже закончилась. У меня приказ никого не пускать». «Я думаю, мы сможем договориться». Адамс протянул ему мешочек с золотом. Торпорсор взял его и потряс в руках, измеряя содержимое. Услышав игривый и завораживающий звон монет, он коряво улыбнулся, посмотрел на напарника и одобрительно кивнул. «Добро пожаловать в Аварис!» Ехидно ухмыляясь, прошипел торпорсор, вежливо уступая дорогу. Пройдя немного вперед, Алиса услышала крики и обернулась. Между стражниками возник спор о разделе мешочка с золотом. Они надрывали глотки, осыпая друг друга ругательствами, гадкими, как и сами. Еще немного, и между ними завязалась бы драка, но их усмирил пронзительный крик подошедшего торпорсора. Красивая форма и высокомерные повадки указывали на вышестоящий ранг – начальство. Он ударил стражников по щекам, забрал мешочек с золотом и ушел, оставив их ни с чем. «Мерзкие твари!» — буркнул Адамс. «Даже друг с другом договориться не могут». «Остынь!» — Грант похлопал друга по плечу. «Да, красотой мир они явно не спасут. Но не будь так суров. Природа без тебя подшутила над ними». Он уставился в планшет, где мелькала карта города. «Так, нам нужно добраться до ратуши. По моим данным, она находится чуть дальше по центральной улице. Нужно идти быстрее. Мы же не хотим опоздать на аукцион». Они прибавили шаг. Начало улицы состояло из ветхих зданий. Повсюду валялся мусор. По дорогам бегали босоногие дети, жалобно протягивая руки к прохожим. Вскоре центральная улица стала напоминать блошиный рынок. Здесь все покупалось и продавалось. От обычных камней до дорогостоящих украшений. По мере движения трущобы сошли на нет. Их заменили роскошные дома среднего и высшего класса. Сквозь толпу, заполонившую улицу, они могли видеть ратушу. Большой дом, вымощенный красного цвета камнем, находился в нескольких сотнях метров от замка верховного правителя планеты Нул Златора II Великого. Угловое двухэтажное здание со скатной крышей украшали массивные колонны стрельчатой формы. На самом верху установлены большие часы, снабженные классическими римскими цифрами. Высокая помпезная лестница, укрытая красной ковровой дорожкой, вела ко входу в ратушу. «Все самые ценные вещи выставляются на торги», — сказал Адамс. «Покупатели прилетают со всей части галактики. Нам нужно просто зайти, выкупить часы Хроноса и тихонько улететь». «Да без проблем», — Алиса натянуто улыбнулась. «Что может быть проще?» Внутри ратуши выглядело гораздо лучше, чем снаружи. Большой зал с мраморным полом и дугообразными лестницами по бокам был уставлен резными скамейками и стульями. На потолке с немного облупившейся краской висела прекрасная люстра на 500 свечей. К новоприбывшим гостям подошел невысокого роста Тарпарсор в строгом черном костюме с бабочкой и, поклонившись, спросил. «Добрый день, господа и дама. Вы прибыли для участия в аукционе?» «Да», — ответил Грант. «Тогда я провожу вас в центральный зал. Прошу следовать за мной». Он развернулся на 180 градусов и направился к лестнице. Поднявшись на второй этаж, они прошли несколько метров вглубь здания и вышли к деревянной двери с бронзовыми ручками в виде голов незнакомого Алисе животного. Тарпарсор открыл им дверь и, указав рукой вперед, предложил войти и занять свободные места. Центральный зал оказался светлым и приятным глазу. Впереди находилась невысокая сцена с интерактивной доской на стене. По обе стороны прохода расставлены красивые стулья, обитые черным бархатом. Свободных мест осталось немного, в основном у выхода. Они сели на последний ряд подальше от любопытных конкурентов. На аукцион съехалось много невиданных Алисой существ. От удивления она не могла отвести от них глаз. Большинство сидело к ней спиной, но некоторые изредка все же оборачивались посмотреть на новоприбывших. «Не пялься так!» — Адам сдернул Алису за руку. «Ты нас выдашь!» «Но ты видишь!» Она была в полном восторге, словно очутилась в фантастическом фильме. Не слушая претензий, Алиса продолжала рассматривать существ, находящихся в зале. Неподалеку от них сидел мужчина. Даже сидя на стуле, он был очень высокого роста. Из-за яркого серебристого одеяния Алиса не сразу смогла различить его черты. Худое телосложение больше напоминало скелет, а маленькие красные глаза на фоне фарфоровой кожи выглядели как капли свежей крови. Белые волосы опускались ниже плеч. Он пристально посмотрел на нее и отвернулся, а она, в свою очередь, продолжила изучать присутствующих. Оглядевшись по сторонам, Алиса почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. Из противоположного угла зала за ней наблюдал Иллайт, с которым она невольно успела познакомиться ранее. Каргантус сидел в обществе двух солдат и довольно улыбался, обнажая острые зубы. Одного из Иллайтов она узнала сразу. Это лейтенант Илликус, один из верных псов Каргантуса, помогавший вводить противного жука-переводчика в горло Алисы. А вот второго она раньше не видела. Но от этого он не был менее страшным и противным. Каргантус пристально смотрел на нее, заставляя нервничать. Он внимательно рассматривал ее с ног до головы испепеляющим взглядом, как дикий зверь, учуявший добычу. Каргантус поднялся со стула и уверенным шагом направился к ней. Алиса нервно дергала Гранта за рукав, пытаясь обратить его внимание на надвигающуюся угрозу. «Не бойся, он тебя не тронет. Это нейтральные земли. Верховный правитель тщательно следит за безопасностью каждого участника торгов». Слова Абба звучали обнадеживающе, но Алису все равно не успокаивали. На пороге появился Тарпарсор. Высокий, стройный, он медленно прошел по проходу, шурша длинной черной мантией. Небольшие и аккуратные щупальца-усики на голове и большие прямоугольные очки с прозрачными стеклами придавали ему особенный вид, более культурный и приятный, нежели у его сородичей. В руках он держал красную папку с золотым гербом в виде ящерицы. «Внимание! Прошу всех участников аукциона занять свои места. Торги начинаются!» Каргантус спешно вернулся на свое место, ненадолго забыв о существовании Алисы. Ведущий неторопливо оглядел зал и, убедившись, что все сидят и слушают его, торжественно произнес: «Доброго дня всем участникам торгов! Меня зовут Хирт. Я главный советник Верховного правителя планеты Нул Златора II Великого и ведущий сегодняшнего аукциона. Сейчас вам раздадут карточки с номерами». Он указал рукой на проходящих по рядам девушек-торпорсоров в красных бархатных платьях. Выглядели они не лучше мужчин и отличались от них, пожалуй, лишь одеждой. Правила вы знаете. Побеждает тот, кто больше заплатит. Не будем тянуть время и начнем. Удачных всем покупок. Ведущий подошел к небольшому столу из красного дерева, стоящего на сцене, и включил проектор. На белом экране появились непонятные для Алисы иероглифы. Хирт расстегнул позолоченную молнию на своей папке и достал оттуда маленький диск. Поставив его в проектор, он стал быстро нажимать кнопки на панели. На большом экране вместо символов появилось изображение первого лота. К удивлению Алисы, им оказался египетский саркофаг. Украшенный погребальными заклинаниями, высеченными на поверхности, он светился под яркими лучами солнца, проникающими сквозь панорамное окно. «Лот номер один», — громко произнес Хирт. «Золотой саркофаг, найденный на заброшенной планете под названием Земля. Начальная цена — 1000 монет». Глаза Алисы округлились. Она была возмущена. Сначала бесценные произведения искусства в замке Анцентов, теперь артефакты древнего царства. Что дальше? Рабы? Это что еще такое? Разве это не ценность нашего мира? Разве они имеют право? Успокойся. Все сокровища, найденные на заброшенных планетах, принадлежат тем, кто их нашел. Адамс недовольно сощурил глаза. То есть мародерам? Да. Сухо ответил Ричард. Вопросы Алисы раздражали его не меньше, чем ее неиссякаемое любопытство. «Но почему вы не забрали их?» «Покидая планету, наши предки думали не о прошлом, а о будущем». «Ну и что? Это не повод разбазаривать наше наследие». Спор был прерван сильным ударом молотка о стол. Лот продан. Алиса стала искать тех, кто выкупил саркофаг. Но это не заняло много времени. К ведущему подошел маленький человечек. Густые волосы и длинная борода почти полностью скрывали его лицо. Только два желтых глаза злобно блестели, глядя на сокровище. «Я хочу проверить качество и содержимое этой вещицы», — прошипел он грубым голосом. Ведущий, понимающе, кивнул. Потайная дверь за его спиной отворилась. В зал вошли 6 носильщиков. Торпорсоры с трудом тащили саркофаг. Помахав рукой, человечек подозвал еще нескольких ему подобных, и они начали рассматривать внешнюю часть артефакта. «Кто это?» — сдерживая гнев, полюбопытствовала Алиса. «Гриндеры!» — прошептал Грант ей на ухо. «Они похожи на злобных и жадных гномов. Для них нет ничего святого, кроме золота». Пробурчав что-то непонятное, гномы принялись открывать саркофаг. Приложив немало усилий, им все же удалось сдвинуть крышку. Внутри находилось тело молодого фараона. Один из гриндеров взял останки за ногу и поднял вверх. Ветхая мумия рассыпалась в его руках. «Эту дрянь пустим на костер!» Он брезгливо кинул ее назад и вытер об себя толстые пальцы. Чувства злости и обиды наполняли Алису. По всему телу разливался огонь, который беспорядочно искал выход наружу. Ее глаза загорелись неестественно ярким светом. Она захотела встать и высказать все, что думала об этих мерзких созданиях и о самих торгах. Но Адамс удержал ее на месте. «Остынь!» – прошептал он, схватив ее за руку. «Мы должны следовать плану. Любая ошибка может обернуться прахом для всего живого. Сейчас наша борьба не только за настоящее и будущее, но и за прошлое». Алиса успокоилась. Оставшуюся часть торгов она просидела молча, отрешившись от происходящего. Лоты менялись один за другим. Любой аукцион мира мог позавидовать тому разнообразию, что было представлено. Сокровища древности сменялись оружием, а те, в свою очередь, слугами и рабами со всех концов галактики. Наконец, очередь дошла и до часов Хроноса.